Глава 3. Дмитрий мерил взглядом корпус нового корабля. По спине шел холодок от масштабов. Он долго не летал? Отстал от жизни? Кто и когда мог создать такое? Он не в размеры крейсера, который Дмитрий мог управлять. Меньше, да все равно слишком большой для такой экспедиции. Пока Дмитрий поражался кораблем снаружи, Игорь с теми же мыслями исследовал неизвестный борт изнутри. Он решился на исследование в одиночку, поскольку не хотел выглядеть некомпетентным. Он хотел составить примерное представление раньше, чем ему, как технику и эксперту, придется задавать вопросы. Для 11 человек борт огромный. По форме он больше похож на станцию, чем на корабль. Вскоре он решил, что не будет лукавить и сознается любому, что назначение корабля ему неизвестно. Эл сошла с борта в компании одного единственного человека. Ольга и Игорь с неоднозначными чувствами изучали похожего на капитана Торна субъекта. Где Эл только нашла такого? Алекс с Димкой, оказывается, знали его. Ника просто обрадовалась, не смогла скрыть чувства при виде гостя. Его тоже звали Торн. Игорь посетила неприятное чувство. Оно не проходило и теперь. Не похоже, что Эл затевает тайную миссию, как они представляли себе до этого дня с таким-то кораблем. Игорь вышел из кабины, встал рядом с Дмитрием и заключил. Не понимаю. Я нашел двухкорпусную защиту. Думаю, есть и третья. Может быть, и больше. Это не корабль. Это сейф, буркнул Дмитрий. Блин, мы воюем. И ты хоть немного понял, что это за такая... Дмитрий вовремя не стал ругаться. Двигатель ты, я думаю, не починишь. Я правильно понял? Закончил он свою мысль после паузы. Игорь улыбнулся его шутке. «Я хотел о знакомом Эл спросить, откуда ты и Алекс знаете его?» «Это загадка серьезнее этой посудины. Он похож на Торна и зовут его так же. И он командует кораблем Торна. Он оправдал Эл перед Советом Галактиса. Но этот человек, если человек вообще, абсолютно не Торн, он просто его копирует. Он действительно капитан Галактиса? Ни черта не понимаю. Вообще ничего». Дмитрий говорил и не сводил глаз с корабля. Он помолчал. «Как он управляется?» — нервно выкрикнул Дмитрий. «Так откуда вы его знаете?» — повторил вопрос Игорь, чтобы вернуть Димкину мысль обратно. «Он как-то вдруг пригласил нас на борт того возрожденного галактического крейсера. Предложил нам хорошую службу в обмен на то, чтобы мы не искали Эл. И мы отказались. И тогда он поведал нам про Хео». «Про что?» — спросил Игорь. «Это как бы место, где Эл была перед уходом, незадолго до ухода. Он сказал, что мы никогда не поймем ее, если там сами не побываем». «И вы там были?» «Ну да, не спрашивай. Да это бесполезно объяснять словами. Это как говорить про небесные звезды с кротиком». «Я кротик», — Игорь нахмурился. «В этом случае да. Ты сама откровенность, Дмитрий. Сравни свою жизнь до прихода на остров и после. Разница есть?» «Определенно, да. Вот и я про то же. Знаешь, я свихнусь, если не расспрошу командора, что все это значит». Дмитрий развернулся спиной к кораблю и заметил девушку. Это была Лена, неожиданная подружка Ники. К ним обеим Дмитрий относился одинаково, как к детям. Лена стояла в сторонке, скорее всего, ждала, пока на нее обратят внимание. Ощущения в этом случае подвели Дмитрия. Он был потрясен видом корабля. Не следил за тем, что кругом происходило, но, в общем, был не в себе, раз не заметил чужого присутствия. Лена держала под мышкой или придерживала другой рукой крупный, увесистый на вид предмет. Она была низенькая, щуплая, казалось, что ноша сейчас вырвется и из рук упадет. Дмитрий подошел быстро и жестом, делая вид, что хочет его забрать. Лена явно решила вещь не отдавать. Подумала, что Дмитрий навсегда отберет заветный предмет, скорая реакция стала понятной. «Меня послала Эл к вам на помощь», — произнесла Лена Бересова. Игорь на всякий случай пнул ботинок друга. Дмитрий сейчас пошутит, а девушка и без колкости боится их обоих. «Что это у вас за блин такой?» — спросил Дмитрий и уставился на диск. «Навигатор», — ответила она. Игорь взглянул на диск, наклонившись всем телом. «Откуда у навигатора космофлота такое сокровище?» — спросил он без намека на иронию. «Очень приветливо». «Эл подарила». Лена потупилась. В ее глазах эти двое мужчин выглядели как небожители. Лена от Ники знала, кто они, чем занимались прежде. Они были лучшей командой, друзьями Эл, что делало общение с ними недосягаемым. К тому же Дмитрий был, по мнению Лены, очень красивым молодым человеком. Лена растерялась так, что стала пятиться назад. Эл пришла как раз вовремя. «Вас представить?» — спросила она. «Да пора бы уже. Что за секреты?» — одобрил Игорь. Эл деловито положила руку на плечо Лены. «Дим, ситуация такая. Берешь борт», — Эл указала ладонью на корабль, — «осваиваешься. Много времени не займет. Прыгните, карту и место назначения Лена знает. Заберете катера, груз, пилотов и назад. Времени, если быть точным, 2 часа. Ты не Ника, временные константы знаешь наизусть. Лена к тебе штурманом». «Я сам не справлюсь, мне...» «С пилотажем навозишься, навигатора там нет, а у нее есть». «Ты и подарила», — припомнил Дмитрий. «А сам я не соображу». «Соображалки не хватит. Ты не знаешь этот прибор. Алик не знает, а она знает. Ты сам кивнешь или тебе приказать?» Дмитрий сразу кивнул. «Иди, Лен, попробуй сориентироваться на борту. Мне пилоту пару слов нужно сказать», — заявила Эл. Лена безропотно выполнила просьбу, и Дмитрий от этого только поморщился. Эл подошла к нему вплотную, подняла голову, так что было видно Димкино лицо. Дмитрию пришлось склониться. Он едва не захохотал, настолько было суровым лицо Эл. «Попробуешь роман завести? Дам в глаз. Лично. Девушку вернуть в адекватном виде, без душевных ран». Дмитрий старался подавить улыбку и спросил: «Можно я тебя в щечку поцелую? На прощание». «Ну, сама посуди, ну как можно завести роман за 2 часа? Да еще управляя незнакомым кораблем». «Он управляется как геликс. И я наслышана про роман за 1:20». «Вот люди, а кругом одни болтуны», — возмутился Дмитрий. «Ну, ей-богу, не нужна мне твоя Лена. Где ты так находишь такой молодняк?» «Да вот в буферной зоне по случаю». Дмитрий понял, что Эл не шутит. «Верю. Можно я у нее уточню, как именно вы познакомились?» «Она с рейса Северная Роза, 8:11. Навигатор». «О, черт! Она хороший навигатор. Вернусь через 2 часа». Начиналась самая опасная часть их работы. Эл вздохнула вслед Димке. Ей немного мучила совесть. До вмешательства Зент и Торна Эл была готова вместе с ними планировать экспедицию, делиться сомнениями, искать выход из положения. Теперь, очевидно, великая опасность посвящать их в планы, которые они построили с Зентой. Дмитрий придет в возбуждение, увидев тех, кто будет охранять экспедицию. За время войны Дмитрий перебил немало противников, не соприкасался с их сознанием. Лена была нужна на борту не просто как навигатор. Их идентифицируют. Лена в списках и рубрикаторах Конфедерации обозначена как существо из окружения капитана Нейба. Она сама не знает, что сработает детонатором некоторых процессов. Димка будет отвечать за ее жизнь и не сделает ничего сверхзадания. Есть часть человека, которая не меняется быстро. Она меняется так медленно, что процесс длится всю жизнь. За царством Димки таится мощная агрессия. Эл сомневалась, что он может вполне управлять собой лицом к лицу с бывшими врагами. Его знают в пилотажных отрядах пиратов как виновника огромного числа смертей и не тронут из чувства самосохранения. Дмитрий мог быть осторожным, только если от разумности его действий зависит чья-нибудь жизнь. Это была Лена. Корабль, которым он управляет, является военным судном. Он оснащен лучше многих кораблей, но Дмитрий об оружии на борту понятия не имеет. Будет плохо, если он его обнаружит. За 2 часа ему некогда будет оторваться от управления. Эти двое выходят на арену действий первыми.